Глава 5. Шило на мыло. Если по нам кто-то и стрелял, когда прорывались из кластера, то внутри мастодонта это никак не ощущалось. Тяжелая машина мерно и мягко покачивалась, и только инерция позволяла понять, ускоряется или тормозит бронеавтомобиль будущего. «Мать, мы покурим?» — обратился к Герде Дрон. Командир сейчас с частью команды и одним из дружинников сортировали добычу. Вооруженные силы Острога представлял молодой парень едва-едва за 20, оказавшийся еще тем балагуром. Он сыпал шутками и присказками, подколками, но не обидными. Создавал дружелюбную атмосферу, походя пообещал спасенной, что лично на ее свадьбе погуляет. Подмигнул. Девочка зарделась, даже чуть улыбнулась. «Курите, и давайте пообедаем чуть позже, с сортировкой разберемся. Кто у нас сегодня на раздаче?» «Эйники, бейники, ели, вареники», — стал считать старичков наш звеневой. Назвался груздем. «Полезай в кузов». «У тебя считалка неправильная», — высказался тот. «Всегда чего-то я». «Судьба такая», — философски отметил Дрон, доставая сигареты. «А зачем? Скоро ведь в форпосте будем. Там и пообедаем в баре», — спросил Муха, которому вместе с женщинами удалось привести немного в чувство девочку. Они что-то ей рассказывали. Напоили и чаем из термоса с шоколадом в прикуску. Окружили заботой. Молодцы. «Нет, не скоро. Ехать нам 4 часа в одну сторону только. Потом, пока все решим, еще плюсую пару-тройку», — ответил малыш. «Если к 2 ночи будем дома, то хорошо». Я, не отставая ни от кого, в том числе и дам, закурил. Отметил, что отношение к нам у старожилов поменялось кардинально. Никто ни на кого не смотрел, как на экскременты. Наоборот, старались все пояснить, рассказать, ответить на вопросы. Мужики и дамы, только сегодня, только сейчас акция от ювелирного магазина «Имперский». Используйте нашу продукцию вместо пепельниц. Дружинник стал кидать нам золотые кубки, украшенные драгоценными камнями. Еду я с собой не брал, но в отряде и этот момент предусмотрели. Из огромной тактической сумки стали появляться и РПБ, которые Грусть раздал каждому по одному. Затем рейдер извлек 3 термоса литров на 5. «Здесь чай, тут кофе, а это какао, кружки тут». На этом его функции шеф-повара завершились. После перекуса, учитывая, что времени оставалось вагон, я принялся разбирать трофеи. Сначала 5 глоков, а неплохо нахапал, заметив заинтересованный взгляд Ники. Кивнул ей, мол, что-то хотела. «Люгер, давай меняться». «Что на что?» «Я тебе пустынного орла, а ты мне один из них. Только предупреждаю, к этой пушке всего 4 магазина». Протянула девушка мне пистолет в кобуре. В очередной раз поразился. Смотрелась Ника как пай-девочка. Миленькая и наивная-наивная. Глазки же сейчас хитрые-хитрые. Из такого же карамультука мне доводилось стрелять 2 раз. Все, шеф, ни дна ему ни покрышки, любил огромное и блестючее. Страсть испытывал. Как-то жадная ворона. Если пистолет, то такой, чтобы в ствол 2 пальца лезло. Если автомобиль, чтобы душевую кабину можно было установить. И вроде бы в саунах и банях не раз вместе отдыхали. Могу свидетельствовать, вполне все было нормально с размерами. Так что в данном случае поговорка не била в глаз, только если в бровь. С другой стороны, в улье иметь крупнокалиберные пистолеты и револьверы целесообразно. Последний шанс. Например, нишу того же Глока в борьбе с зараженными перекрывало холодное оружие. Только с людьми воевать, если. Здесь же можно и Руберу мозги вынести. примерился к орлу, рукоять как раз под мою лапу. Годится. А мне, если не понравится в комнате, после ремонта на стенку повешу. Пусть гости вздыхают. Рядом с надписью «Cogito ergo sum», которую сказал бригаде категорически не трогать. Да и с членами отряда взаимоотношения наладить, тем более девочка-припевочка, хоть и не в моем вкусе. Не вопрос, дам вместо него 2 и 6 магазинов, нормально? Судя по расплывшейся в улыбке Ники, просто здорово. Да, не жалко. Неудивительно, получили они на складе ПММы, а с пустынным орлом, да с такими маленькими ручками. Не знаю, не знаю. Тут и глок великоват. Подумав и повинуясь порыву, отцепил пустой подсумок, сунул туда 1 пистолет, добавил к нему 4 магазина, отправил туда плоскую флягу с живцом. Себе я прихватил, походя из раритета, в серебряную в кожаном чехле. Никого не опасаясь и не таясь, вытащил деньги, отсчитал 100 рублей. Туда же все протянул спасенной девочке. «Держи подарок, пистолетом умеешь ведь пользоваться?» В последнем не сомневался. С таким уровнем милитаризма должна еще 100 очков форы всем нам дать. «Да, конечно, спасибо». Та недоуменно посмотрела на меня. Впрочем, без страха или затаенного подозрения. Ребенок из хорошей семьи воспитывался в нормальном обществе, плохого не ожидал. Там еще живчик и местные деньги. На первое время должно хватить. Вот брошюра. Прочти обязательно. Сунул ей в руки пособие для новичков, изученное мной в больнице, которое я специально держал на подобный случай. Но почем? Все нормально, так надо, перебил я ее. Только на один вопрос ответь. У вас в империи сапфировые глаза у брюнеток редкость? Совсем сбил девочку с толку, как бы ни подумала, какой ереси. Вон и муха зыркнул, пусть и не зло, но подозрительно. «Нет, самое обычное», а во взгляде недоумение. «Ясно», кивнул, что информацию принял. И вновь своими делами занялся. Осталось 2 кольта, 1911, 2-й «Анаконда», тоже под 45-й калибр. Вот здесь задумался, что лучше использовать в качестве последнего шанса, револьвер или пистолет. Тем временем мой жест привел к ажиотажу среди группы. Каждый старался что-то вручить полезное спасенной, дать напутствие. Герда поймала мой взгляд, улыбнулась и подмигнула, а потом погрозила пальцем. Видимо, отметила мои игры, пусть и с разряженным, но оружием. Я же пытался понять, какой из крупнокалиберных стволов мне необходим, и от чего следовало бы избавиться. Еще раз поменял ПММ на ГЛОК, пусть этот и не мой любимый ПЯ, но первый его крыл по всем показателям, хоть и не родной. Приехали мы, как ни странно, в довольно большое поселение. Широкая центральная улица с щитовыми 2-этажными домами, на первых этажах которых порой встречались различные лавочки и магазины. Остановились на центральной площади. Здесь нас ожидало 4 мастодонта. На 2 эмблема десятка в круге. Я насчитал 14 человек в броне, как на Герде. И еще над нами кружила пара дронов будущего. Не успели выгрузиться, как донесся истеричный свистящий шепот. «Это же внешники!» Обернулся, голос подал мужик лет 35, низкий, тощий, имени которого я до сих пор не знал. Он вообще был тихий и незаметный. А тут как подменили. В глазах ненависть плескалась, а рука тянулась к кобуре. «Да, десяточники», — спокойно ответила командир. «И ты тут не балуй!» «Да вы все! А ты, мразь продажная!» Ткнул пальцем в командира мужик. «Всегда говорил о строк сборище муров!» «Мать, давай, я разберусь!» — пробасил малыш, но Герда его остановила. Подняв руку, тот не промолчал. «Ну реально бесит этот идиот, еще и ругается». Девушка пропустила эту филиппику мимо ушей. «Расскажу тебе, Валет, коротенькую историю», — нависла Герда над мужиком и посмотрела пристально в глаза. «Два года назад рейдер Додо, честный, как и ты, убил с подельниками моего мужчину. Моего? Мужчину?» — почти по слогам произнесла она последнее. «В нормальной схватке им ничего не светило, даже троим, поэтому подкараулили. Убили они его не из мести, не из-за бабы и даже не из-за других мужских забав, а за одну чертову красную жемчужину, которая в итоге им не досталась. Додо помогала пара товарищей, ни муров, ни внешников, а рейдеров, как и ты. Гнили и накипи. И перед смертью Никона пытали так, что даже мне с трудом удалось опознать». Голос ее не дрогнул, говорила она чуть устала, но акценты расставляла, и металл звучал в голосе. Слова, как камни с высоты, падали, вколачивая и вколачивая мысли в головы стоящих вокруг. «Узнавали, где тот спрятал краснуху. Он тоже идиот, мужчина!» Улыбнулась, но как-то жалобно, что ли. «Надо было отдать сразу и все. Может быть, жизнь оставили. Но у меня через 3 дня должен был быть день рождения, и он подарок приготовил. Вот только другие его преподнесли. Рейдеры». Если внимательно не всматриваться в лицо девушки, то казалось, что она говорила мерно, спокойно. Но я видел, что вот-вот сорвется, взорвется. И кто не спрятался, она не виновата. Это заметила малыш, потому что нахмурился и стиснул пулемет. Дрон тоже сделал пару шагов, положил руку на закованное плечо командира. И Гайвер оказался совсем рядом, подобрался, напружинился. Глаза молнии метали. Завалил бы легко Валета. Но тот молчал, чувствовал угрозу. Герда помолчала, а потом продолжила. «Знаешь, что я с ними сделала? И лучше тебе не знать», — ухмыльнулась зло хищно. «Так скажи мне, любезный Валет, исходя из твоей логики, мне надо всем рейдерам головы резать, джихад им объявить». «Это неправильно. Мы рейдеры». «А что неправильно-то? Те рейдеры и ты рейдер. Все одного поля ягоды», — улыбнулась девушка. «Скурвились те, и не равняй одно и другое», — брызнул слюной Валет. «Да все знают, десяточники нормальные», — Муха не смог промолчать. «И даже ресы все разные, не так давно машину делал у Винтика и Шпунтика. Так они мне все так закатали, что только спасибо им говорил. Не раз и не два жизнь спасала их работа. Так может, их тоже враспыл? Ресы же? Короче, заткнись, на людей вокруг посмотри, выводы, если не дурак, сделаешь». Ткнул он пальцем за спину бузатера. Действительно, поселок хоть и небольшой, но прохожих на улицах множество, что никак не напоминало оккупационный режим. Все занимались какими-то своими делами. Вот рейдер вышел из магазина снаряжения от Луки, приветственно махнул кому-то рукой манерно, приподнял бейсболку, увидев двух дам на пороге булочной. Вечерело, поэтому подтягивались в местный бар с летним кафе, расположенный в прямой видимости, откуда сейчас доносился запах жарящегося шашлыка. Настолько он был вкусным, что слюной захлебнулся. Еще один аспект отсутствия бесчинств со стороны нолдов – все поголовно вооружены. Пистолеты, автоматы, винтовки – встречались и высокотехнологичные образцы. Никто не перебегал, воровато оглядываясь из двора во двор. Местные ничуть не опасались людей, закованных в броню, наоборот. Некоторые подходили, здоровались, что-то спрашивали, получали ответы. Но большая часть вообще никак не обращала внимания на десяточников. Напоминало это все картину, как если бы солдаты и офицеры части ВСРФ базирующиеся неподалеку от поселения, приехали по своим делам. «Грусть, про десятку обрисуй, если не сложно», — попросил я, отходя в сторону к рейдеру, попутно закуривая. «Да, это один из самых нормальных внешников. Вообще, я их делю на три вида. Первый — это отмороженные беспредельщики типа ресов. Для них все вокруг добыча. Режут любого, даже порой муров, с которыми работают. Их большинство. Другие, типа щитовиков, средней паскудности, вроде бы проповедуют добровольное начало и прочее, но в итоге не гнушаются у муров органа покупать. Но сами вроде никого не разбирают». Тот, как всегда, щедро делился информацией. «Однако всем известно, что спрос рождает предложение. Но и таких мало. И редкость на грани исключения. Это типа десятки или гасконцев. Те хоть и не нолды, но тоже политику подобную проводят. С мурами и преступным элементом дел не имеют, кроме Рихтера. Но там своя специфика. С рейдерами работают на добровольных началах». «Это как? Давайте вас не больно зарежем?» «Нет». Тот головой помотал отрицательно, а затем сделал круговое движение сигаретой, зажатой в пальцах правой руки. «Вот смотри, с их вооружением они пачками зараженных валят, в том числе и высших, а это спараны, горох и жемчуг, который для них не имеет никакой ценности. Добавь оружие, обмундирование, снарягу из их мира. В общем, фонд обмена имеется. Платят самим рейдерам за органы, кровь и прочее. Вроде бы, ах, какой цинизм, а с другой стороны, и на земле матушки в моей реальности немало было тех, кто добровольно почки продавал за айфон. И они у них больше не вырастут. Здесь же живец пей, месяц-полтора, и вновь можно донором становиться. А кровь? Взаимовыгодное сотрудничество это называется, и защиту они поселением обеспечивают. Сами рейдеры помогают. Улей исследовать, за интересные дары платят. Есть у тебя какой-то, обращаешься, заинтересовал, исследуют, платят. К ним на подконтрольную территорию сами рейдеры бегут. Видишь же, как все организовано. А здесь до внешки всего 150 километров. То есть зона диких стабов. Под десяткой еще имеются три поселения. И никто никого не боится. Ресы сунулись, они сравнительно недалеко, огребли по полной. С этого конфликт начался. В целом же, на мой взгляд, такая политика себя уже оправдывает. Им верят, их караваны не трогают. Стронгов сами местные на ноль помножат, если те глупить вздумают, так как добра видят много от десяточников. Да, они не ангелы, и коррупция есть, чем мы пользуемся. И дегенераты порой встречаются, но местные могут пожаловаться, и всем уродам по первое число влетит. Показательно. Один раз такого жадного ублюдка перед всеми без противогаза оставили. Они вменяемые пытаются со всеми договариваться, а в итоге представительство есть практически во всех крупных стабах, даже в бабском. И поток тех же органов крови, как и информации, у них только увеличивается. При этом он, согласно разведданным, гораздо больше, нежели у тех, кто сотрудничает с мурами и сами охотятся на рейдеров. И еще знаю, что проводится информационная подготовка в Остроге. А у князя разведка свой хлеб ест недаром. Были бы твари, типа ресов, вряд ли о посольстве договорились. Но есть много идиотов, как Валет, которые одно от другого не отличают. «Так, все сюда!» — послышался командирский рык Гайвера. Собрались вокруг Герды и бунтовщика. Итак, она обвела всех тяжелым взглядом. Рейдер Валет выполнил приказы во время боевой операции, а за слова пусть и гнилые, как из-за отсутствия мозгов, если это не приводит к гибели членов отряда, мы не убиваем. Однако данный индивид последнее слово как выплюнуло. «Мне не подходит, так как несет угрозу не только всем нам, но и делам княжеским. поэтому рейдер Валет исключается из нашего отряда. Сейчас он сдаст оружие, по прибытии снимается с довольствия полностью. Дальше он поступит в другую группу. Нам фанатики не нужны. Вот кнут и пряник в действии. С нами, получая все блага, нет, лишаем и до свидания. И хорошо для последнего, что не через пулю в башку. Хотя мародерка того пуста, соответственно, нерасторопный. Вон даже наши девочки, как их называл Муха, каждая набила под завязку и под сумки мародерки, а еще успели зацепить себе цацки с бриллиантами. Что сказать? Хапуги? А по мне так молодцы. Быть у колодца и не напиться? Жить милостью? Ну-ну. И да, каждый четко понимал, что это отсроченный смертельный приговор. С Клевцом, как в других отрядах, на членов которых мы успели посмотреть, долго не проживет этот валет. Черные вдовы считался местной элитой. Ему поручали часто непростые задачи. Но никто не мешал заниматься собственной деятельностью. Да и Герда из вольных, поэтому совершенно другое отношение. Ненавистников-внешников разоружили, оставили под присмотром малыша. Герда же отвела меня в сторону. «Теперь давай разберемся с тобой. Сразу все решим по горячим следам. Скажи, а чего ты так зараженных ненавидишь?» «Я?» Изумился по-настоящему. «Итак, что я знаю, слышала. Кусачу ты глотку перегрыз. До сегодняшнего дня не верила, думала байка. А сейчас уже закрались сомнения?» «Это раз», — загнула она палец. «Вчера на выезде. Ты едва их увидел и сразу с катушек слетел. Бросился на них, как в последний и решительный. Это два. Сегодня опять же с особой жестокостью расправлялся. Это три. Так вот, вопрос простой. Что от тебя ждать?» «Кусача я не загрыз. Ситуация такая сложилась. Он приезжал меня вырваться никак, а отбиваться привык до последнего даже зубами. Его потом крестный застрелил. Вот трепачи вместе с москвичом создали репутацию». «Так бы хана. Вчера я не из ненависти на пустышей напал, а потому что ты сама сказала, кто первый встал, того и тапки. А там мент был с оружием, которое я и добывал. Сегодня клевец застрял в башке у одного, пистолет достать не успевал. Пришлось разбираться в рукопашную. Ответил на твои вопросы». «Ясно. Говоришь ты правду, или, по крайней мере, веришь очень сильно в то, что говоришь», — кивнула та. «Но подумай немного и об имидже, как это все со стороны смотрится. Но больше вопросов не имею». А затем потянулись минуты ожидания, складывающиеся в часы. Заняться было абсолютно нечем. Процедура же обмена золота на два мастодонта, где плюсом шло какое-то оборудование, от нас, тем более новичков, участия не требовала. И знал подобное не понаслышке. Пока все проверится, стороны убедятся, что получили оговоренное, времени пройдет немало. Герда оживленно спорила с одним из десяточников, тот забрал все драгоценности, добытые из магазинов. Затем они скрылись вместе с улыбчивым парнем-дружинником в боевой машине прибывших. К этому времени я вдоволь наигрался, вытаскивая и доставая разряженный глок, направляя его на камни и другие объекты. Переносил огонь, менял магазины, тренировался и с автоматом. «Закончится сделка, пожрем от души, шашлык тут закачаешься. Ребята уже пошли». Появился дрон, на лице которого блуждала мечтательная улыбка. «Кста, Люгер, здесь неплохой магазин снаряги. Пошли, сходим, глянешь? Цены нормальные, сам здесь частенько беру». «Слушай, а не мало 1,5 тонны золота за две такие машины?» — задал интересующий вопрос я. «Так там его больше 10-15, думаю. Учитывая, что еще и по мелочи много, пара боевых дронов, к ним БК, снаряга, оружие, патроны. Поэтому и с актами долго возятся. У нас ведь тоже больше сотни КГ. А там и брюлики, и прочий историзм. Ввел тот меня в курс дела. Поэтому пошли, без нас не уедут. А если погрузка? Шутишь? Мы тут все умрем, а они в Экзе за 15 минут, не вспотев, все перетащат. Магазин, пусть и не как у Каштана, но имелось многое. «Не, мужик, вот это я не возьму», — категорично заявил продавец, указывая на пустынный орел. «Был бы хоть бы 357-й, но и от 50-ка, коль-то еще куда не шло, ПММ тоже. А на тот у Ксера разоришься патрон штамповать». Оставшийся второй глок я решил не продавать, мало ли. Порой у оружия в улье жизнь короткая, как показала практика, а С вала. В итоге, избавившись от всего неликвида, включая патроны, доплатив сверху еще 250 рублей, которые здесь тоже были в ходу, приобрел подствольник ГП-30 с десятком обычных ВОГов и подсумки под них. Да, у нас они не в ходу, Муров десятка гоняет, а против зараженных не котируются, объяснил низкую стоимость этого девайса, который я решил приобрести не только из-за цены, но из-за того, что вокруг форпоста бродили загадочные пока атомиты. Для автомата взял коллиматорный прицел с кронштейном-переходником, а для Глока ЛЦУ и глушитель, а также тактическую кобуру 6 гранат F1 и напоследок нож антитеррор. Только сейчас увидел клевцы. Они были сделаны как нужно, не чета выданному. И ограничители, и рукоять, все удобно, повертел, как под меня. Сколько? Подарок фирмы, как и сумка, ты у меня нормально купил, ответил к моей радости продавец. Когда мы вышли, дрон весело спросил. Ну, что я говорил? Нормально? Да, отлично, учитывая цены у форпостовского барыги. «Сведу с нормальным человеком», — пообещал тот. «Насчет тебя с ним сегодня поговорил. Он осторожный. Абы с кем работать не станет». Пока я занимался приобретенным снаряжением, которое начал пристраивать сразу же, пришла команда, что через 10 минут отправляемся. Явились Малыш, Гайвер и Муха. Каждый тащил по огромному букету шашлыков на шампурах. Были нанизаны куски размером с кулак. Затем подошел и Серый с девушками. Они принесли несколько огромных румяных караваев и какие-то пакеты. Валет смотрел на все злым, тоскливым взглядом. После разоружения. Герда договорилась, что тот поедет во втором мастодонте. Теперь он курил возле боевой машины, сплевывал в сторону и слал проклятие не своему фанатизму, а нам. Радовался бы, жив остался. И здесь был еще и воспитательный момент. Учитывая, как командир, так и наши звеневые знали многое из прошлой жизни своих подопечных, следовательно, Валет вводился в группу как элемент, на котором показывалось действие мягкого, по аналогии с силой, кнута. Показательная экзекуция заставила задуматься каждого из новеньких и сделать правильные выводы. В отряде хорошо, без отряда плохо. Результат – сплочение. А молодцы, черные вдовы, умеют с контингентом работать. Но возникал еще один вопрос. Если все так, то кого подготовили для показательного расстрела?